Глава вторая. Лера. Я всю ночь не спала. Сидела на кровати, обхватив колени, и смотрела в окно, где дождь лупил по подоконнику, как будто хотела разбить стекло. В голове крутилась только одна мысль. Может, этот отвратительный бандит забудет про меня? Может, он вчера просто пугал, чтобы Костю прижать, и не приедет утром за мной? Я цеплялась за эту надежду, как утопающий за соломинку, хотя в глубине души знала, такие, как он, ничего не забывают. Под утро встала и на одеревеневших ногах принялась ходить по комнате, собирать рюкзак, и без конца шептала себе: «Хоть бы не приехал, хоть бы не приехал». Как будто если повторить свое желание 100 раз, оно исполнится. Костя же мирно дрых на своем диване, храпя на всю квартиру. С трудом подавила желание подойти и придушить его подушкой. Меня останавливали лишь воспоминания о тех временах, когда он еще не начал пить. Костя был хорошим, заботливым братом. Я так его любила. А теперь, казалось, это проклятое зелье забрало себе часть его души. Или даже всю душу целиком. Я кинула в рюкзак пару футболок, джинсы, старый свитер, который еще мама мне покупала. А я до сих пор не выросла из него. Он был теплый, но колючий. И я всегда надевала его, когда становилось совсем паршиво. Так мне казалось, будто мама снова рядом. Обнимает меня и улыбается. Где-то там, на небесах. А еще мне от нее достались сережки. Маленькие, но золотые. Брат не пропил их только потому, что я никогда не вынимала из ушей эти скромные капельки, даже когда мылась. А вот сейчас впервые за долгое время захотелось снять, чтобы мама там, на небе, не почувствовала, до чего я тут дошла. Но я, конечно, не стала этого делать. Риск, что Костя найдет их и сдаст в ломбард, пока я буду отсутствовать, никуда не делся. Я отправилась в ванную, взяла зубную щетку, мыло, полотенце, чтобы упаковать с собой. Все это выглядело так глупо, будто я собиралась в поход. Хотя на самом деле мне предстояло нечто очень гадкое. Настолько, что от одной мысли об этом начинало тошнить, и холодный пот выступал на лбу. Я старалась не думать. Что толку? Бежать мне все равно некуда. Просить помощи? Не у кого. Оставалось надеяться только на Бога. Он всегда защищал и до сих пор спасал меня от самого страшного. Хотелось верить, что и это испытание я как-нибудь перенесу. Что обойдусь малой кровью. Собрав рюкзак, я прилегла на диван, снова расплакалась, а потом сама не заметила, как уснула. Видимо, стресс и усталость взяли свое. Проснулась, когда уже рассвело. Костя сидел на кухне, пил из грязной кружки и смотрел в стол. Он даже не пытался заговорить со мной. И я, борясь со жгучей ненавистью внутри, молчала, стиснув зубы. Под окном раздался рев машины. Сердце ухнуло в пятки. Я выглянула во двор. Черный «Мерседес» с тонированными стеклами остановился у нашего подъезда. Меня затошнило от нахлынувшего с новой силой осознания своей участи. Дверь хлопнула, и из машины вышел тот самый бандит, что вчера за несколько минут превратил мое и без того несчастливое существование в ад. В кожаной куртке, с сигаретой в зубах, бугай выглядел веселым, будто приехал на праздник, а не ломать жизнь беззащитной девушке, которая не сделала ему ничего плохого. Чувствуя, как тело охватывает с ног до головы противной дрожью, я схватила рюкзак и обреченно пошла к двери. «Лерка!» – жалобно позвал Костя, но я на него даже не посмотрела. Мне и без того было тошно так, что хоть в петлю лезь. Я надела куртку и вышла из квартиры. Спустилась по лестнице. В подъезде у нас, как всегда, чем-то отвратительно воняло. Бандит ждал внизу, докуривая сигарету, привалившись плечом к стене. Он окинул меня оценивающим взглядом, мерзко ухмыляясь. И я затряслась еще сильнее, чувствуя, как лицо горит огнем. «А где макияж?» — спросил ублюдок, выпуская вверх струйку дыма. «У меня нет косметики», — ответила я не своим голосом. «Да ладно!» — хмыкнул он. «Ну и хрен с ним, и так сойдет. Смазливенькая ты куколка. Короче, поехали». Я хотела спросить, куда, но язык прилип к небу. Он кивнул на машину, и я села на заднее сиденье, против воли поразившись роскоши салона. В таких машинах я еще не ездила. Да и вообще в машинах я ездила всего несколько раз в жизни. Еще маленькой, когда родители были живы. Бандит сел за руль, а рядом с ним обнаружился еще один тип, худой и лысый, с татуировкой на бритом черепе, который даже не повернулся ко мне. Машина рванула с места, и я вцепилась в рюкзак, испугавшись скорости. «Слышь, как тебя зовут?» — спросил бугай, глядя на меня через зеркало заднего вида. «Лера». — ответила я сипло. «Лера, значит?» — с издевкой протянул он. «А я слон. Запомни, девочка, Я возлагаю на тебя большие надежды. Если у тебя получится ублажить моего кента, я не только вам с братом долг прощу, но еще и сверху бабла в благодарочку накину. Ты уж постарайся как следует». Я сглотнула ком в горле. Хотела спросить, не боится ли он, что черти его будут вечность на сковороде жарить после смерти, но побоялась. Если выдам хоть звук, обязательно разревусь. Поэтому промолчала. Слон включил магнитолу, какой-то шансон, и я отвернулась к окну. За затемненным стеклом мелькали серые панельки, мокрые от дождя. Ларьки с облезлыми вывесками, люди, которые шли низко, опустив головы, как будто боялись поднять глаза. Все вокруг было таким же тоскливым, как моя жизнь. Мы ехали 30 минут, и я все это время пыталась держать себя в руках. Слезы душили. Но так не хотелось перед этими нелюдями разреветься. Я знала, что они не пожалеют меня, только рассмеются или начнут опять угрожать. Я закрыла глаза и вспомнила, как мы с Костей были маленькими. Он катал меня на санках зимой, помогал лепить снеговика, отряхивал мою шубку от снега. Где сейчас был тот Костя? Почему с тех пор все так сильно изменилось? Слезы все-таки скатились по щекам двумя крупными каплями, и я смахнула их рукой. Мы выехали за город, и мной вновь овладел липкий страх. Куда они меня везут? Что там со мной будет? Стало так жутко, что меня уже не просто трясло, а колотило. Вскоре машина выехала на берег реки и остановилась у пристани. Я тут же, поддавшись какому-то безумному порыву, с силой дернула дверную ручку и выскочила наружу. Понеслась, сломя голову, к лесополосе, потеряв по дороге рюкзак. Меня догнал лысый и, больно схватив за волосы, приволок назад, швырнув на колени под ноги слону. «Ты что, сучка, сбежать решила?» — злобно прорычал тот, нависая надо мной горой. А потом дал пощечину, да такую сильную, что искры из глаз посыпались. И я все-таки разрыдалась, позорно начав просить сжалиться надо мной. Тогда слон присел на корточки напротив меня и грубо взял за подбородок, заставив посмотреть ему в глаза. А сейчас успокоилась и послушала меня. «Если не сделаешь то, о чем прошу, я твою красивую мордашку в месиво превращу», — ледяным тоном произнес он. «Будешь уродкой, поняла? Хочешь стать уродкой?» Я испуганно помотала головой, готовая умереть от ужаса. «Значит, собралась быстро, прекратила реветь и улыбнулась», — приказал он. Поспешно стерев онемевшими пальцами слезы с лица, я растянула губы в нечто, что по моим представлениям должно было выглядеть как улыбка. «Вот и умничка! А теперь садись в лодку!» «А если я не смогу?» — вырвалось у меня, и голос дрогнул. «Я неопытная», — добавила, заикаясь. «Целка, что ли?» — удивилось это чудовище. «Так это еще лучше!» «Давай, Лера, делай, что хочешь, но чтобы нахер к кенту моему забралась!» — ткнул он мне в грудь пальцем. «Сделаешь, обещаю, что от тебя отстану и брату твоему долг прощу. Договорились?» «Все, времени мало. Быстро прыгнула в лодку». «Зачем в лодку?» — спросила я, снова заикаясь. «Увидишь», — бросил слон, поднимая меня за шкирку, как нашкодившего щенка, и подталкивая к пристани. Потом меня схватил лысый и, не церемонясь, потащил к надувной рыбацкой лодке с мотором. Я осторожно забралась внутрь. Она качалась на воде, и я вцепилась в борта, чтобы не упасть. Слон сел вслед за мной. Последним забрался лысый. Он завел мотор, и мы отплыли, разрезая утреннюю тишину на реке громким тарахтящим звуком. Холодный ветер бил в лицо. Я мерзла, кутаясь в свою тонкую куртку. Но больше меня волновало, куда мы плывем. Вскоре из тумана показался небольшой остров, весь заросший кустами и небольшими кривыми деревьями. На берегу виднелся домик, как избушка из сказки, с резными ставнями, покатой крышей и трубой, из которой струился дымок. А рядом имелись даже какие-то хозяйственные постройки. Лодка повернула к берегу, и вскоре я выбралась на мокрую траву, чувствуя, как хлопают по грязи ботинки. Лысы со слоном даже выбираться не стали. Последний швырнул мне рюкзак и крикнул. «Мы вернемся за вами через неделю, чтобы к этому времени была уже с порванной целкой, и я сам лично проверю». Я прикрыла глаза, вдруг почувствовав себя омерзительно грязной, будто все самое плохое со мной уже случилось. Стояла, плакала, прижимая к груди свой рюкзак, и провожала глазами лодку до тех пор, пока она не растворилась в тумане. Продрогла я до нитки. Нужно было идти к домику. К нему вела едва заметная в траве тропинка. Но я понимала, что там меня ждет какой-то мужик, которого мне приказали ублажать, и тело отказывалось двигаться.